Глава 12. Убийца снова нанес удар в четверг. Я не знаю, зачем я продолжал ходить на работу, но все же ходил. Я мог сделать то, что сделал в Automated Interface, просто перестать появляться. Я мог, и, наверное, должен был, проводить оставшееся мне время с Джейн. Но я каждый вечер ставил будильник, каждый день ходил в Сити-холл. И в четверг убийца вернулся на место преступления. На этот раз он не надел костюм клоуна. Я его не узнал. Я не был занят работой, но сидел у себя за столом, рассеянно разглядывая розовое скальное образование, которое выросло под окном еще вчера, и в миллионы раз думая, что я буду делать, когда стану невидимым для Джейн, когда открылась дверь лифта, и он вышел на этаж. Я его не заметил, пока чуть не стало слишком поздно. Уголком глаза я увидел, как он идет через вестибюль к столу у входа, и что-то было знакомое в его походке, но мозг мой еще не среагировал. Вдруг в воздухе повис тяжелый запах бормашины. Я вскочил, насторожившись, и в мозгу у меня сложились вместе идущий от лифта человек, знакомая походка и тяжелый запах — клоун. Он бросился на меня сзади. Я был схвачен за шею и на краткий миг увидел металлический блеск ножа. Не успев подумать, что я делаю и почему, я инстинктивно вывернулся в сторону и одновременно бросился на землю, уйдя от удара и приземлившись на убийцу. Он упал с глухим стуком, выпустил мою шею. Я откатился в сторону, вскочил на колени, потом на ноги, одновременно схватив ножницы у себя со стола. Он был так же безумен, как и в тот раз, и я видел по его улыбающемуся лицу, что он ничего не соображает. Нож он держал перед собой. «Я знаю, что ты искал меня, зараза! Я тебя там видел!» Я отступил спиной за свой стол, чтобы он был между нами. Мне не нравился его вид. Он был лысый, средних лет, с приплюснутым, натуральным носом клоуна. И его лицо дергалось сумасшедшими гримасами, так что в гриме клоуна он даже выглядел нормальнее. «Ты мне здесь не нужен!» — сказал он. «Я тебя не впущу!» Он остановился возле низенького синего куста, проросшего сквозь пол, и его нога зацепила зашуршавшие листья, сбив несколько на землю. Он мог коснуться этих видений. Внезапным парящим прыжком он бросился на меня, перелетев через стол с вытянутой вперед рукой, держащей нож. Он потерял равновесие и промахнулся мимо моего живота довольно далеко, но уже выпрямлялся, когда я отпрыгнул в сторону и полоснул его ножницами. Я попал ему по лицу, и одно из лезвий ножниц проткнуло ему щеку. Он издал первобытный крик ярости, исказивший его и без того перекошенное лицо, и я вытащил ножницы и ударил ниже, воткнув обе половинки ему в грудь. Я ощутил, как лезвия наткнулись на кость, как мою руку окатила волна горячей крови, и я опять вытащил ножницы и силой воткнул ему в живот. И отступил. Он больше не орал, только испускал низкие жалобные звуки, отшатнулся от стола и рухнул на пол. Кровь его залила кафель Сити-холла и стебли оранжевой травы, проросшие сквозь кафель. Он быстро терял кровь, кожа его стала бледно-серой, и я думал, что он умирает, и молил Бога, чтобы так и было. Вся эта стычка прошла незамеченной на глазах у моих коллег и двух подрядчиков, подававших заявку у конторки. Вокруг нас шла нормальная рутинная работа департамента планирования. Секретарша, несшая бумаги на ксерокс, наступила в лужу крови и пошла дальше, не заметив этого и не оставляя следов. Убийца смотрел на меня стеклянными глазами. «Ты!» — начал он и сам себя оборвал. Он вскочил на ноги, бросился мимо стола и сквозь стену. Я мигнул. Я видел стену позади стола, но вдруг увидел и луг за стеной, склоны, уходящие вниз от вершины холма, где я стоял. Я бросился вперед за ним, хотел его догнать, но хоть я и видел тропу, по которой бежал убийца, для меня ее не было. Я не мог выбежать на луг. Я лишь налетел на твердую штукатурку и ушиб голову. Шатаясь, я отступил, глядя на прозрачную стену, а за ней раненый, кровоточащий и жалобно стонущий убийца хромал по луговым склонам, по оранжевой траве, к пурпурным деревьям.

и мы только знали, что нам надо держаться друг к другу ближе и надеяться, что это отвратит все беды. Но не отвратило, к сожалению. Джейн бросила работу, чтобы быть поближе ко мне. Это не имело особого значения. В Томпсоне все и так было бесплатно. И когда было что-нибудь нужно, она могла просто пойти в магазин и там это взять. Мне не хотелось бы создать впечатление, что мы просто сидели и ожидали конца, жалея сами себя. Так не было. Но мы и не притворялись, что все в порядке. Мы смотрели правде в глаза и старались сделать лучше, что позволяли обстоятельства. Мы много разговаривали. Мы любили друг друга несколько раз в день. Раньше мы жили на обычной быстрой еде — хот-доги, гамбургеры, тако, макароны и сыр. Но Джейн решила, что мы можем с тем же успехом использовать свободное время и пожить по-эпикурейски. И она пошла в магазин за бифштексами и омарами, крабами и икрой. Ничто из этого не соответствовало нашим вкусам, моему вкусу, по крайней мере. Но идея перед концом пожить на этом явно понравилась Джейн, и я не хотел портить ей праздник. Слишком мало было времени, чтобы тратить его на споры. Я сидел в гостиной и смотрел повторный показ «Острова Джеллигана», когда она вернулась из магазина с двумя большими пакетами в охапке. Я встал ей помочь. Она оглядела комнату. «Боб?» Сердце у меня в груди замерло. Она меня не видела. «Я здесь!» — завопил я. Она подпрыгнула от моего крика, уронила пакет, и я подбежал к ней. Я вытащил у нее пакет, положил его на пол, обнял ее, крепко к себе прижав, вдавился лицом в ее волосы и дал волю слезам. «Я думал, это все!» — сказал я. «Я думал, ты меня больше не видишь!» «Я тебя вижу! Вижу!» Она вцепилась в меня так же крепко, как я в нее, будто я висел на краю обрыва. И она удерживала меня, чтобы я не упал. В ее голосе был страх. И я знал, что в те первые секунды до моего крика, когда она оглядывала комнату, она не могла меня увидеть. Я терял ее. Из разреза перевернувшегося пакета на ковер текло молоко. Но нам было не до этого. Мы держали друг друга, не отпуская, ничего не говоря. И не надо было. А полуденные тени удлинялись снаружи на оранжевой траве. Этой ночью я проснулся от звука голоса, звавшего меня по имени. Это был низкий голос, приглушенный голос, шепчущий голос, такой, как бывает в кино. Или он кричал издали, и его приглушало расстояние, будто с другого края поля. «Боб!» Я сел в кровати. Рядом со мной, не слыша ничего, спала Джейн. «Боб!» Я откинул одеяло и встал с кровати. Отведя в сторону занавеску, я выглянул наружу. Томпсона не было. Я глядел на оранжевое поле. На той стороне его росла роща пурпурных деревьев. За ними, в туманной дымке, стояли розовые горы. Темное черное солнце висело, не светя, в озаренном золотом небе. «Боб!» Кажется, голос шел из деревьев. Я посмотрел в ту сторону и увидел движущиеся среди деревьев черные тени, похожие на пауков. За ними, более темный и неразличимый, был неподвижный предмет побольше. Но я почему-то знал, что он живой, и голос шел от него. «Боб!» «Что?» — отозвался я. «Иди к нам!» Я не испугался, хотя знал, что следовало бы. Эта темная форма в середине леса должна была бы напугать меня до смерти. Но голос был теплый и ласковый. И почему-то от самого факта, что это наконец случилось, что ожидание кончилось, мне стало легче. «Иди!» — позвал голос. «Мы тебя ждем!» Окно и стена передо мной растворились в воздухе. Как во сне, как под гипнозом, я пошел через бывшую стену, ощутил дыхание другого ветра на своей коже, другой воздух у себя в легких. Даже температура была другая, не холоднее и не теплее, просто другая. Я был в другом мире. Меня наполнило странное чувство благополучия, летаргического довольства, не уходившего, несмотря на сигналы тревоги и озабоченности, которые посылал разум. Я шагнул вперед. «Нет!» — голос Джейн, пронзительный и отчаянный, полный безнадежной, беспомощной, смертельной тоски, прорезал теплую муть у меня в мозгу. Я дернулся обернуться на этот голос. На краткую долю секунды я оказался во дворе нашего дома и видел, как она кричит мне в окно, и снова оказался в поле. И она кричала мне из комнаты без стен, как будто перенесенный ураганом из Канзаса в страну Оз. «Боб!» — позвал другой голос. Он уже не был такой теплый и ласковый. На самом деле он был таким же угрожающим, как его источник, огромный черный силуэт среди деревьев. Я попытался шагнуть обратно к Джейн, к нашей спальне, но мои ноги отказывались туда идти. «Боб!» — вскрикнула Джейн. Снова мигнула сцена, и я увидел двор и дом. «Джейн!» — позвал я. «Я тебя вижу!» — крикнула она. «Я тебя замечаю! Я люблю тебя!» Не знаю, что заставило ее это выкрикнуть, почему она об этом подумала, почему верила, что от этих слов будет хоть какой-то толк, но они вызвали гневный рокот силуэта в деревьях, и вдруг я снова обрел способность двигаться. Я повернулся и побежал к ней. И другой мир, чужой мир, начал исчезать, медленно растворяясь на глазах, пока не пропал совсем. Я стоял голый во дворе, на траве, прижавшись лицом и руками к окну спальни, а с той стороны к нему прижималась Джейн. Я не знаю, как это случилось, но она оттащила меня от края. Она спасла меня. Я побежал к кухонной двери и подождал, пока Джейн ее отперла, и мы оказались в объятиях друг у друга. «Я слышала, как ты что-то кричишь, и увидела тебя снаружи, и ты таял!» — всхлипнула Джейн. «Ты исчезал!» «Шш!» — сказал я, держа ее в объятиях. «Все хорошо». И так и было. Не было ни золотого неба, ни оранжевой травы, ни пурпурных деревьев. Был только наш дом, и Томпсон, и ночное небо Аризоны. Если бы это было в кино, то там ее любовь спасла бы меня и вернула обратно. Именно она не дала бы мне исчезнуть в этом другом мире. Но я почему-то знал, что это не так. Любовь была частью этого, но только частью. Важно было и то, что Джейн меня видела. Я не был для нее незаметным. И что она сказала такие слова? И в таком порядке. «Я тебя вижу. Я тебя замечаю. Я люблю тебя. Магия». «Я люблю тебя», — снова сказала она. «Мы не незаметные для тех, кто нас любит». Я сжал ее покрепче. «Я тоже тебя люблю», — сказал я. «И я тебя вижу. И я тебя замечаю. И я никогда не перестану тебя замечать. Никогда!» Глава 15. На следующий день я вышел. И я был невидим. Полностью невидим. Никто меня не видел, никто не слышал. Я не просто был незаметным. Я не существовал. А я было думал, что все позади. Я думал, что я вернусь к работе, что мое состояние начало возвращаться к прежнему, что все вернется к норме. Но когда я вышел из машины и пошел по ступеням сити-холла, я заметил, что никто на меня не смотрит. Я вошел, прошел мимо секретарши мэра, и она меня не видела. Я встал в дверях кабинета Ральфа. Он смотрел прямо сквозь меня. «Ральф!» — позвал я. Ответа не было. Я подумал разыграть его, наколоть, поднять что-нибудь и пронести по комнате. Но какой смысл? Я повернулся и ушел. Впервые я понял, что если бы даже я мог вернуться к работе, я бы не захотел. Я больше не хотел здесь находиться. Я больше не хотел жить в Томпсоне. Я сел в машину и поехал домой. По дороге я думал о том, кто я и что я, о том, чего я хочу. Жить ради маркетинговой проверки товаров? Быть человеческой морской свинкой? Какой в этом смысл? Это причина для существования. Может быть, как сказал однажды Ральф, кто-то же должен это делать. Но этот кто-то был не я. Может быть, жизнь и работа в Томпсоне давала кому-то из незаметных ощущения цели. Может быть, где-то изготовлялись товары, которые хорошо пошли в Томпсоне, создавались рабочие места. Может быть, Люди, которые эти товары покупали, были ими довольны. Может быть, часть заслуги в этом принадлежала незаметным Томпсона. Но мне этого было мало. Весь Томпсон был один большой automated interface. Я здесь был никто и ничто. А я хотел быть кем-то и чем-то. Я остановился перед домом и посидел минуту неподвижно. Через окно я видел, как Джейн пылесосом убирает гостиную. Все это оказалось дерьмом. Сначала и до конца. Все вообще. Выбранная мной дорога уперлась в тупик. Террористы ради простого человека скатились скорги и насилия и крови, а город моего народа оказался тем, откуда я хотел убежать. Что мне теперь делать? Куда пойти? А Джейн? Я еще посидел, потом вышел из машины и все рассказал Джейн. И попросил ее позвонить ее друзьям. Никто из них ее не слышал. Мы поехали в город, прошли через район магазинов. Никто нас не видел. Никого из нас. Мы были невидимками. Джейн вытащила меня обратно, но я потянул ее за собой, и теперь мы оба были пойманы в этой земле нигде, незаметные для незаметных. Джейн становилась все мрачнее и мрачнее, когда видела все более ясно, что с ней случилось. «Я не вижу ничего из этих странных видений», — сказала она мне в Нордстроме. «Я тоже», — ответил я. «Больше не вижу. Похоже, этот этап закончен». «Значит, мы здесь застряли. Вот так». Я кивнул. Она бросила сумку на землю и рванула на себе блузку. «Что ты делаешь?» Она расстегнула лифчик, сбросила туфли, расстегнула и стянула из себя джинсы. «Прекрати!» Мне стало страшно. «А что такое? Меня никто не видит!» Она стянула с себя трусы. «Джейн!» Она подбежала к пожилой паре, схватила мужчину за руку и прижала его руку к своей груди. «Потрогай мои сиськи!» Старик перепугался, выдернулся, но хотя он явно ее ощущал, но не видел ее и не слышал. «Джейн! Возьми ее! Возьми мою!» Она стояла голая посреди магазина, выкрикивая грязные слова. Но никто на нее не смотрел, никто не обращал внимания. Я схватил в бельевом отделе купальный халат и набросил на нее, а потом вывел ее обратно к машине и отвез ее домой. Глава 16. Следующие два дня Джейн провела в постели. Поначалу я боялся, что она не оправится от этого шока. Я не ожидал от нее такой реакции и очень перепугался. Но на третье утро она проснулась раньше меня, налила мне стакан апельсинового сока, делая вид, что ничего особенного не случилось. «С тобой такое было и тогда, когда ты впервые узнала, что ты незаметная?» «Нет, только в этот раз. Синдром отложенного стресса, наверное. Кажется, это все уже позади». «Но сейчас ты в норме?» «Сейчас в норме». Я посмотрел на нее. «Так что мы будем делать?» «А что ты хочешь делать?» Я понял, что ничего нас к этому месту не привязывает, ничего здесь не держит. У нас здесь ни ответственности, ни обязательств. Мы можем делать, что захотим. «Я не знаю», — признался я. Она подошла к столу, держа в руке сковородку, и сбросила яичницу мне на тарелку. «Одно я точно знаю», — сказала она. «Здесь я оставаться не хочу». «Я тоже». Я посмотрел на нее. «Есть идея, куда ты хочешь поехать?» Она застенчиво улыбнулась. «Лагуна Бич». «Значит, Лагуна Бич», — усмехнулся я в ответ. В тот же день я позвонил Филиппу, пока Джейн собирала вещи. Я не знал, здесь ли он еще или перешел на ту сторону. Я не знал, будет ли он меня видеть и слышать. Но он был здесь, и он меня слышал, и обещал немедленно приехать. Я ему рассказал, как до нас добраться. Он приехал через 15 минут, еще более бледный и выленивший, чем был в прошлый раз, если только это возможно. Но я все равно его видел. И Джейн его видела. И несмотря на все, что произошло, я с теплым и добрым чувством представил своей жене своего друга. Филипп остался у нас ночевать. За обедом я объяснил ему, как все было, что именно я видел, что именно сделала Джейн. Он кивнул. «Так ты считаешь, что узнавание со стороны других — это якорь, который нас здесь держит?» «Возможно». «Так почему я до сих пор здесь?» «Потому что я тебя знаю». Я набрал воздуху. «Потому что я тебя вижу, замечаю, потому что я тебя люблю». Он усмехнулся. «Стоит попытаться. Вреда не будет». «А когда ты уедешь, что будет?» Я промолчал. Он рассмеялся. «Да ты не волнуйся, я не напрашиваюсь на приглашение». «Я же не...» Я поспешил объясниться. Он перебил. «Я знаю. Знаю. На самом деле я думал позвать его с нами, но хотел сначала поговорить с Джейн». «А почему тебе не поехать с нами?» — спросила Джейн. Я поймал ее взгляд и кивнул в знак благодарности. Он покачал головой. «Здесь мое место. Здесь мой народ. Но... без «но». У меня достаточно веры в себя и в свои силы, чтобы отбиться от любого нападения. Никто мне не будет говорить, что я не существую». Я кивнул, улыбнувшись, но все равно я за него тревожился. Утром Филипп помог мне уложить вещи в машину. Джейн заканчивала убирать дом. Она не хотела оставлять беспорядок следующим жильцам. «Ты уверена, что не хочешь взять с собой свою мебель?» — спросил я. «Мы можем прихватить нормальный грузовик». Она покачала головой. «Нет». Мы были готовы к отъезду. Джейн села в машину, застегнула ремень. Я повернулся к Филиппу. Несмотря на все различия, все споры, все, что случилось, мне было грустно с ним расставаться. Мы многое пережили вместе, хорошее и плохое. И это создало между нами связь, которую уже не разорвать никогда. Я смотрел на него, и его обычно острый взгляд был уже не так резок, и глаза повлажнели по краям. «Поехали с нами», — еще раз сказал я. Он покачал головой. «Я больше не исчезаю. Я возвращаюсь. Через пару месяцев я буду сильнее, чем раньше. Ты за меня не волнуйся». Я посмотрел ему в глаза, и он понял, что я знаю, что это неправда. Мы понимали друг друга. «И куда же вы поедете?» — спросил он. «Обратно в Палм-Спрингс. Ты мог бы там набрать несколько новых террористов». «Это не для меня», — ответил я. И показал рукой вокруг на Томпсон. «И это тоже не для меня. А что для меня, я не знаю. Это я и должен узнать. Но ты оставайся здесь. Можешь снова начать набирать террористов. Будешь сражаться в битвах за людей. Сохранишь верность». «Так и сделаю», — сказал он. «Берегите себя». Мне хотелось плакать, и я не успел стереть скатившуюся по щеке слезу. Поглядев на Филиппа, я импульсивно его обнял. «Ты береги себя», — сказал я. «Ага». Я влез в машину. «Пока», — сказал он Джейн. «Мы мало времени провели вместе, но у меня такое чувство, будто я тебя давно знаю. Боб только и делал, что говорил о тебе все время, пока мы вместе путешествовали. Он очень тебя любит». «Я знаю», — улыбнулась она. Они пожали друг другу руки. Я тронул машину, повел задним ходом к улице. Посмотрел на Филиппа. Он улыбнулся и помахал рукой. Я помахал в ответ. «Бывай», — сказал я. Он побежал за нами, пока мы выезжали на улицу, и еще бежал сзади, когда мы выехали на дорогу, ведущую из города. Там он стоял посередине улицы и махал нам, покидающим Томпсон. Я погудел в ответ. И мы поехали на восток, и Филипп скрылся из виду, а потом и Томпсон стал лишь неправильной формы далекой точкой. Глава 17. Пока мы подыскивали себе дом, мы жили в мотелях. В Лагуна-Бич свободной недвижимости не было. Жилые дома не продавались, и потому мы двинулись дальше по побережью в сторону Корона-дель-Мар. Я предложил, что раз уж мы невидимы, то можем просто выбрать дом, который нам нравится, и в нем жить. Нет причин, чтобы нам не найти какой-нибудь большой дом и существовать в нем параллельно с хозяевами. Мы будем как призраки. Это будет забавно. Так что мы какое-то время жили вместе с богатой парой, в слишком большом замке на утесе, выходящем на океан. Мы заняли комнату для гостей и гостевую ванную. Кухней мы пользовались, когда хозяева спали или отсутствовали. Но это было неуютно — жить так вплотную с другими и быть в курсе всех их интимных подробностей. Мне неудобно было видеть людей, когда они думали, что их никто не видит, смотреть, как они чешутся, бормочут и выражают на лице свои истинные чувства. И мы переехали дальше по побережью в Pacific Palisade, найдя вычурную виллу, принадлежавшую бывшему антрепренеру, которому стали не по карману платежи. Вилла продавалась уже 2 года. Мы въехали. Дни потянулись один за другим. Мы вставали поздно, почти весь день проводили на пляже. Читали и смотрели по вечерам телевизор. Это было приятно, но я не мог не думать, какой же в этом во всем смысл. Я никогда не верил по-настоящему в идею Филиппа, что у нас особое предназначение, что у судьбы есть на нас планы. Но я все же думал, что моя жизнь должна все же куда-то вести, что у нее может быть цель, что она должна что-то значить. А она не значила. В этом не было смысла. Мы жили, мы умерли, а тем временем пытались устроиться как лучше. Все, точка. Никакого образа не складывалось из разрозненных событий, которые были моей жизнью, потому что такого образа не было. Никому не было никакой разницы, что я вообще когда-то родился. Потом Джейн объявила, что она беременна. Все переменилось в одночасье. «Вот в этом и смысл», — подумал я. «То ли я оставлю след в мире, то ли нет. Но я оставлю в мире ребенка, а кем он окажется, зависит от меня и от Джейн. Может, этот ребенок оставит в мире заметный след. Может и нет. Но его или ее ребенок, может быть, оставит. И что бы ни случилось, как бы далеко ни протянулась эта линия, это будет благодаря мне. Я — звено этой цепи. У меня была цель. Я вспомнил, как Ральф говорил, что дети незаметных всегда сами тоже незаметные. Я сказал это Джейн, но ей было все равно. И мне тоже. Она сказала, что ей не нравится стиль жизни в Pacific Palisade, что она хочет, чтобы наш сын или дочь росли в другой обстановке. И снова мы поехали дальше по побережью, найдя дом на берегу в Кармеле. Прошла первая треть беременности, и это стало заметно. Мы с Джейн были счастливы, как никогда в жизни. Мы попытались сообщить ее родителям, но они нас не видели и не слышали, и хоть этого следовало ожидать, это было разочарование. Но оно долго не продлилось. Слишком много было другого, что надо было делать. Много такого, за что следовало быть благодарным. Мы рылись в сборниках имен. Мы читали книги для родителей. Мы крали детскую еду, мебель и одежду. Мы стали ходить на долгие прогулки вдоль берега. Но Джейн стала раздаваться и быстро уставать, и потому переключилась на комнатные тренажеры. Тем не менее, она сказала мне продолжать пешие прогулки, и я, сначала поспорив, согласился. Она сказала, что не хочет, чтобы я разросся до ее размеров. И еще она осозналась, что хочет немного времени проводить одна, чтобы я не ошивался рядом. Я понял. Мне даже стали нравиться мои одинокие прогулки по берегу. И тогда это и случилось. Я ушел примерно на милю от дома и возвращался обратно, когда заметил странное завихрение воздуха впереди. Я побежал трусцой, прищуриваясь. На песке мерцали смутные очертания пурпурной рощи. Сердце у меня в груди подпрыгнуло, я весь похолодел и не мог перевести дыхание. В ужасе я побежал обратно к дому. Добежал, взлетел по ступенькам. Джейн визжала мое имя. Я никогда раньше не слышал, чтобы она так вопила, никогда не слышал в ее голосе такого полного и поглощающего ужаса. Но услышал теперь. И у меня внутренности стиснуло, будто тисками страха. Я согнулся пополам, едва в силах преодолеть боль, но заставил себя бежать. «Боб!» — кричала она. Я бросился в спальню. Там был убийца. Он был на нашей кровати. Он уже сорвал с Джейн всю одежду и оседлал ее, приставив нож к ее шее. Как-то он тогда выжил. Он был жив, вернулся и выследил нас. Боковым зрением он увидел меня и повернулся, Штаны у него были расстегнуты, пенис наружу. У него была эрекция. «А, вот и ты!» — ухмыльнулся он. «А я-то уже думал, где тебя носит? Хочу, чтобы ты посмотрел, как твоя баба мне отсосет!» Он протянул руку рядом с собой, поднял ее разорванные трусы и деликатно поднес к носу, громко понюхав. «М-м-м!» — промычал он. «Приятная свежесть!» Я в гневе шагнул вперед, и он прижал нож к ее коже, пустив капельку крови. Она вскрикнула от боли. «Не дергайся!» — предупредил он меня. «А то я ей глотку нафиг перережу!» Я стоял в дверях парализованный, не зная, что делать. Где-то промелькнула сумасшедшая надежда, почти воображение, что Филипп тоже исчез в этот другой мир и сейчас выскочит ниоткуда и спасет нас и утащит этого типа туда, откуда он пришел. Но этого не случилось. Убийца наклонился вперед. Его стоящий член уперся в губы Джейн. «Открой свою вонючую пасть!» — приказал он. «А то вырежу этого щенка из твоего брюха!» Она открыла рот, и он впихнул туда свой член. Инстинкт взял верх. Если бы я подумал, я бы не сделал этого. Я бы испугался за жизнь Джейн и нерожденного ребенка, и я бы не сделал ничего. Но я не думал. Я видел, как его эрекция исчезла во рту Джейн, и отреагировал инстинктивно и бешено. Я прыгнул вперед и упал ему на спину, схватив руками за голову. Наверное, он бы всадил свой нож в горло Джейн, но в этот момент она стиснула зубы изо всех сил, и он заорал от невыносимой боли, на секунду потеряв над собой контроль. Я дернул его голову назад, оттаскивая его от Джейн, и схватился за его нож. Он прорезал мне руку, и я не могу сказать, что не ощутил боли, но я не остановился и вывернул ему голову как только мог, пока не услышал треск. Крик его тут же затих, и он обмяк, но все еще держал в руке нож, и Джейн выдернула нож из его руки и всадила ему в пах. Волна крови залила ее раздутый живот, стекая водопадом на простыни. Она вытащила нож и пырнула его в грудь. Я повернулся, все еще выворачивая ему шею, и мы оба скатились с кровати на пол. Я вскочил на ноги, ожидая, что он поднимется, но на этот раз он был мертв. Мертв по-настоящему. Я огляделся и не увидел ни оранжевой травы, ни пурпурных деревьев, ничего оттуда. Джейн все еще держала нож и тряслась, как лис на ветру, не в силах унять всхлипывание, в ужасе глядя на залившую ее тело кровь. Она все отплевывалась, и с ее губы свисала струйка слюны. Теперь я полностью ощутил боль в порезанной ладони, и моя собственная кровь стекала с моей руки и капала на пол. Но я не обратил внимания на эту боль и подошел к Джейн, мягко вынул нож из ее руки и помог подняться. Потом отвел ее в другую спальню. «Они посылают за нами людей?» — вскрикнула Джейн. «Они охотятся за нами, потому что мы не дали им тебя заполучить?» «Нет», — ответил я, нежно поглаживая ее по голове и укладывая на кровать. «Это все. Больше этого не будет. Это был только этот один. И ему нужен был я, а не ты». «Они не пошлют еще других?» «Нет», — сказал я. «Это все». Я не знал, откуда мне известно, что это правда, но я это знал. Может быть, одно из наитий Филиппа. «Это все», — сказал я. И раз в жизни был прав. Это было все. Глава 18. Тело я закопал в тот же день. Сначала я разрубил его на куски. На следующий день мы упаковали все, что у нас было, и переехали в Мендочино. Глава 19. Через 4 месяца Джейн родила мальчика весом в 9 фунтов. Мы назвали его Филиппом. Глава 20. Иногда я думаю, что мне повезло, что это удача быть незаметным. Может быть, я средний по конструкции, но никак не средний по жизненному опыту. Я видел такое, что никогда не увидит обычный человек. Я делал такое,